«Ну что же, пойдемте посмотрим на эту женщину», — сказал мистер По. «Тогда мы раз и навсегда сможем решить, был здесь граф Олаф или нет». Трое взрослых кивнули, и трое детей проследовали за ними по коридору к двери библиотеки, перед которой на стуле сидел Фил с книгой в руках. «Привет, Фил», — сказала Вайолет. «Как ваша нога?» «О, нога поправляется», — сказал Фил, указывая на гипс. «Дверь я сторожу, сэр. И ни Ширли, ни мастер Флакутона не сбежали. А, кстати, я читаю вот эту книгу. Конституция Полтревилля. Не все слова мне понятны. Но, похоже, платить людям зарплату только купонами незаконно». «Об этом мы поговорим позже», — буркнул сэр. «У нас кое-какие дела к Ширли». Он протянул руку, открыл дверь, и все увидели Ширли и мастера Флакутона, которые спокойно сидели за двумя столами у окна. В одной руке Ширли держала книгу доктора Оруэлл, а второй махала детям. «Привет, детки!» — крикнула она поддельно высоким голосом. «Я так о вас беспокоилась!» «Я тоже», — сказал мастер Флакутона. «Слава богу, я вышел из гипноза, и поэтому больше не буду так плохо с вами обращаться». «Вы тоже были под гипнозом?» — спросил сэр. «Конечно, и он, и я!» — воскликнула Ширли. Она наклонилась и погладила детей по голове. «Иначе мы никогда не были бы так жестоки, да еще с такими замечательными маленькими детьми». Из-под накладных ресниц блестящие глаза Ширли смотрели на детей с таким выражением, словно она собиралась съесть их при первой возможности. «Вот видите», — сказал сэр мистеру По, — «что ж тут странного, что мастер Флакутон и Ширли совершали все эти ужасные поступки? Конечно, она не граф Олаф». «Граф кто?» — спросил мастер Флакутон. «Никогда не слышал о таком человеке». «Я тоже не слышала», — сказала Ширли. «Но я только регистраторша». «Возможно, вы не только регистраторша», — сказал сэр. «Возможно, вы еще и мать. Что скажете, мистер По? Ширли действительно хочет взять этих детей на воспитание, а для меня они слишком, слишком большая обуза». «Нет!» — закричал Клаус. «Она граф Олаф, а не Ширли!» Мистер По долго кашлял в белый носовой платок, и трое бодлеров напряженно ждали, когда он кончит и что-нибудь скажет. Наконец он убрал платок от лица и сказал Ширли. «Мне очень неприятно вам это говорить, мэм, но дети убеждены, что вы мужчина по имени граф Олаф, переодетый регистраторшей». «Если желаете», — сказала Ширли, — «я могу отвезти вас в приемную доктора Оруэлл, покойный доктора Оруэлл, и показать табличку с моим именем. На ней ясно сказано «Ширли». «Боюсь, этого недостаточно», — сказал мистер По. «Не будете ли вы любезны показать нам вашу щиколотку?» «Но ведь смотреть дамам на ноги невежливо!» — ответила Ширли. «Вам это, разумеется, известно!»